Узнай, Бертье, нельзя ли вызвать его? Конечно, можно, Ваше Величество, ведь он не девчонка, способная из-за насморка слечь в постель. Позови его. Это прямо-таки что-то непостижимое, сказал Наполеон, обращаясь к Савари. Меня волнует и раздражает эта нелепая таинственность. Я ненавижу несправедливость. В это мгновение в императорскую палатку вошел Микеле де Марш. Он вытянулся во фронт, отдавая честь левой рукой, так как его правая рука была перевязана. На лбу виднелся шрам от прежнего ранения. Император взглянул на это открытое, мужественное лицо и невольно смягчился. «Капитан Микеле де Марш», — начал он, оставшись с глаза на глаз с офицером. «Я, не знаю вас лично, принял вас по рекомендации императрицы Жозефины в полк Доверна и произвел вас в чин поручика. Это была милость». Он остановился, ожидая ответа. Совесть Микеле была чиста, а кроме того, он был недоволен и считал себя обиженным и обойденным. Он ожидал после дела под Регенбургом повышения и не дождался его. Даже его имя не упоминалось в военных бюллетенях. В настоящую минуту он видел, что император имеет что-то против него, глядит сурово и обращается к нему на «вы». Он с большим достоинством ответил: «Да, Ваше Величество». Это была милость, но разве я заставил вас пожалеть о ней? Я сделал все, что только было в моих силах в деле под Иеной, имея под своим начальством солдат-предателей и изменников. Под Эйлао мы, повернцы, бились как никто, до последней капли крови, с полным сознанием неизбежной роковой развязки. За это я произвел вас в капитанский чин и включил в свою свиту, прервал его Наполеон. «Это тоже была милость?» «Да, Ваше Величество, я это вспомнил под Фридландом, когда я, как мне кажется, честно исполнил свой долг». «Совершенно верно. Вы выполнили очень трудную и опасную миссию. За это я наградил вас орденом». «Это тоже было милостью», — докончил Микеле. «Я понимаю это». Потом, — продолжал император, — я зачислил вас к Мюрату в Испанию, вслед за этим перевел к Ланну в период последней кампании. Вы были одним из первых при осаде Регенсбурга. Точно так же вы бравировали жизнью под Эссингом, Ваграмом и сегодня утром под Тиаимом. Все это геройские поступки. И я так думал, Ваше Величество, да только перестал. Почему? Потому что я ясно читаю на вашем лице, что вы недовольны мной. Ты прав. Вы позвольте мне узнать, почему? Спросил, выпрямляясь, Микеле. Наполеон встал и, пристально глядя своим проницательным взором на офицера, сказал: «Микеле, я приказываю вам отвечать мне без утайки сущую правду. Вам известен господин де Гранлис. Вы в тот же самый день вслед за ним поступили в полк. Знали ли вы, кто он, собственно, такой?» «Ах, вот оно что! Ну вот, я так и знал. Что именно? Что эта проклятая исповедь принесет мне несчастье. Значит, вы сознаетесь?» «Нет, Ваше Величество, не в том, что вы ошибочно предполагаете. До Фринланда я даже и не подозревал о тайне господина де Гранлиса, но он был серьезно, почти смертельно ранен, и, думая, что не выживет, открыл мне свою тайну. И Мормон и Прюнже были убиты, а граф де Т оказался при смерти. Это были единственные лица, посвященные в тайну Гранлиса. Он поручил мне в ту роковую ночь передать вам, Ваше Величество, после его смерти, да, именно вам, тайну его происхождения, государственную тайну, придавившую своей тяжестью мою совесть. Он поручил мне сказать вам, что умирает ослепленный вашей славой, сожалея лишь о том, что ему пришлось так мало служить. О, если бы я только мог предвидеть то, что он собирался открыть мне, то, понятно, я зажал бы ему рот...